Витаркананда сделал долгую паузу. Сдвинув брови и поглаживая бороду, он печально глядел перед собой, как будто неизбежное вырождение мудрости и искажение религиозных культов глубоко удручили его. «И все же тантрические учения принесли немало пользы», — вдруг снова заговорил гуру. «Они были самыми яростными противниками сати. Причинение того или другого ущерба женщине рассматривалось как наихудшее зло. Тантры поощряли вторичное замужество вдов, настаивали на праве развода с импотентными мужьями и запрещали рассматривать женщину как предмет только плотского удовольствия. Для познания же самого человека тантры сделали огромный шаг вперед, признавая существование в его теле огромных дремлющих сил, присущих человеку, а не даваемых ему свыше божеством. Шакти, энергия природы и пробуждение ее, ведет к тому, что у человека появляются громадные силы и способности. В этом тантрические учения смыкаются с хатха-йогой, которая отсюда и вышла. После того, как ты дойдешь до третьей ступени посвящения на пути тантр, ты примешь участие в обряде шри-чакра, отрешенном от всего поклонения шакти в образе обнаженной женщины. Я видел такой образ, учитель, и знаю теперь, что могу уже сейчас участвовать в шри-чакра. Это та твоя телотама? О, если бы моя неистово вырвалась у даярама! Вот в этом и есть главная опасность. Ты не готов. Даярам виновато опустил голову. Йог улыбнулся. Я хочу обратить твое внимание на одно место из Рудра-Ямала Тантра, где говорится: там, где есть мирское наслаждение, нет освобождения. Где есть освобождение, нет мирского наслаждения. Но для великолепных поклонников той формы шакти, которая называется Шри Сундари, священная красота, и наслаждение, и освобождение находятся между их сложенных ладоней. «Как это прекрасно, учитель!» — не выдержал даяром. «Вот почему я говорю с тобой о тантризме ради одной этой мантры. Здесь есть все. Тебе, художнику, для которого и смысл, и наслаждение в жизни — красота. Но не думай напрасно, что путь твой будет легок и прост. Как всякий прямой путь, он труден и опасен». «Опасен? Почему же, учитель?» «Потому что, погрузившись в чувства, развивая и утоньшая их до крайних пределов остроты, надо остаться господином над ними, иначе безумие, разложение и развал души. Надо пройти по лезвию меча над пропастью, наполненной грозными призраками».